Глава 32. Все закончилось. В порыве я обнимаю Артема прямо в коридоре здания суда. И сейчас мне плевать, что следом за мной вышел Коля. Его взгляд я чувствую, он словно прожигает мне дыру между лопаток. Отец тоже смотрит, его я вижу перед собой из-за плеча Артема. Наконец-то, и с первого раза все получилось, потому что рядом со мной были папа и Артем, которые придавали мне сил. Конечно, и Алексей Борисович. Его фраза о том, что надо все свои эмоции превратить в силу, запомнилась. И именно так я сделала. Перед заседанием я продумала свою позицию, в чем немало мне помог и Артем. Два последних дня мы с Алисой провели у него. Домой заезжали только переодеваться. Бусинка моя была невероятно довольна, а я... Я просто ловила моменты, ни о чем не спрашивая и ничего не прося. Артем будто чувствовал, что нужен мне, и отдавал все свободное время и себя мне. Поэтому в суд я пришла на полном подъеме. «Злата, идем отсюда», — шепчет мне на ухо Артем. «Стыд и срам!» — комментирует Раиса Васильевна. «Да пошла она! Да все они! Я сейчас готова обнять весь мир, а не только Артема!» «А знаешь, что будет дальше?» Коля останавливается около нас, говорит спокойно, даже почти равнодушно. «Твой хахаль станет управлять бизнесом дяди Юры. К совершеннолетию Алисы неизвестно, что останется от активов фармацевтической компании. И когда он провернет все свои делишки, то ты ему станешь не нужна. А я могу рассказать, что будет с тобой». Артем тоже придерживается спокойного тона. «Если ты не прекратишь махинации, то сядешь. На всех можно найти управу, Николай. И тогда не то чтобы опеку получишь, ты вообще лишишься родительских прав. И да, отправь Злате документы на долю в своем». Делает акцент на этом слове «бизнесе». Она подпишет отказ, а остальное разделится на следующем заседании. «Коленька, о чем говорит этот человек?» Раиса Васильевна выглядит обеспокоенной и, как и я, ничего не понимает. «Мама, не лезь!» Коля повышает голос. «А ты, я смотрю, подготовился?» Снова пытается испепелить взглядом Артема. «И жену мою обработал по полной программе». «Бывшую жену, напоминаю я на автомате». «Да, нас развели. Алиса остается со мной. Но по разделу имущества судья запросила дополнительные документы, так что встретиться здесь нам еще придется. Впрочем, самое главное, что дочка со мной. Идемте». Отец все это время прислушивался к нашему разговору, но не вмешивался. Видимо, решил, что сейчас самое время, пока нам не влепили штраф за скандал в здании суда. «Коля, да объясни же мне!» Голос бывшей свекрови доносится уже мне в спину. «Что с твоим бизнесом не так?» Именно этот вопрос я и задаю Артему, когда мы выходим на улицу. Он провожает взглядом моего теперь уже бывшего мужа и его мать, и когда они садятся в машину, отвечает. «Дела у него в последнее время не очень. Плюсом ко всему уклонение от налогов. Так что светит ему экономическая статья. Если отвертится от уголовки, то штраф ему грозит немалый, да и лицензию точно отзовут. Всем воздастся по заслугам», — философски замечает отец. «Ладно, у меня плановая операция. Будем сражаться с опухолью того мальчишки, который от Ларисы. Она уже ждет в больнице». «Держите нас в курсе, Герман Матвеевич». Артем протягивает моему папе руку. «И помните, если вам нужна будет финансовая помощь...» «Я помню». Отец пожимает протянутую руку. «Но думаю, что мы справимся. А уж по реабилитации решите потом с Ларисой». «Я вижу, чувствую, что нам еще предстоит разговор. Папа далеко не дурак, и он понял, что мои отношения с Артемом совсем не дружеские». Мне сложно сказать, будет ли опять отец говорить о синдроме спасения и о гормональных процессах, но он явно не особо рад. Почему же? Неужели не видит, что я счастлива рядом с этим мужчиной? И я даже не просто счастлива, я влюблена по уши. Я не хотела это признавать, не хотела на этом зацикливаться, но последние несколько дней этому невозможно сопротивляться, от этого невозможно отгородиться. Но о наших отношениях, о том, что происходит, мы по-прежнему не говорим. Кажется, нас обоих все устраивает, однако... Да, я женщина и хочу определенности. Тем более, что Алиса так привязывается к Артему, и с каждым днем все больше и больше. «Ну что?» Он проводит пальцами по моей щеке. «Предлагаю отметить эту победу. Заберем Алису из сада и заедем в какой-нибудь ресторан. У меня есть идея получше. Беру руку Артема и смотрю на часы. Алису заберем позже. Время еще есть. А пока...» «Боже, я становлюсь похотливой кошкой. Мне постоянно мало этого мужчины. Я бы, кажется, всю жизнь провела у него на груди, представляя себя в цитрусовом раю на берегу океана. Договорить я не успеваю. Артем отвлекается на телефонный звонок. Пара фраз, из которых я не могу понять, по какому поводу ему звонят, но, судя по всему, мои планы сейчас не осуществятся. Поехали, Злата. Познакомишься с родственником своей дочери». Убрав телефон от уха, говорит мне Артем. «Юрий Александрович приехал в Москву. Кажется, человека на закате потянуло на родину», — заключает, задумавшись. «Он узнал о вашем разводе, хочет встретиться с тобой и с Алисой тоже. Ты же будешь со мной?» Я беру Артема за руку. Я уже не представляю себя без него. Это чувство, когда ты уверена, что рядом есть поддержка, что за спиной стоит человек, который не даст упасть. Во мне раскрылась вся женственность, потому что рядом со мной сильный мужчина. «Буду». Он говорит о встрече с двоюродным братом Раисы Васильевны. Но мне так хочется верить, что и потом Артем всегда будет рядом. Я же чувствую, что не безразлично ему. Он хочет проводить время со мной и с Алисой. И нам хорошо вместе, наедине друг с другом, когда Артем возносит меня своими руками и губами до небес, когда мое тело плавится в его руках. И когда мы втроем смотрим телевизор, ужинаем или гуляем по улице. Но почему мне сейчас кажется, что это финиш? Артем помог мне, незнакомой на тот момент женщине, и сейчас все закончилось. Я свободна, дочка со мной. А дальше что? Мы садимся в машину, и я думаю, что после встречи с Юрием Александровичем нам надо обсудить те отношения, которые вроде бы есть, а вроде бы и нет. Мы спим вместе, проводим время вместе, но... Нет, я все же хочу определенности. «Это мой волшебник!» — кричит Алиса, за которой мы приехали как раз перед обеденным сном. Артем подхватывает ее на руки, смеясь, а Маргарита Ивановна улыбается, выходя к нам в раздевалку. «Злата Германовна, у вас все получилось?» — тихо спрашивает она, но на Артема поглядывает настороженно. «Все хорошо», — киваю я, едва сдерживая порыв, чтобы и ее не обнять. Оказывается, и в детсад приходили органы опеки. Маргарита Ивановна, как и обещала, встала на мою сторону. Этого хватило, даже ее присутствие в суде не понадобилось. «Может, этого мужчину стоит внести в список тех, кто может забирать Алису?» Кивает она на Артема, который помогает моей малышке переобуваться. «А внесите», — согласно киваю. «Лазарев Артем Захарович». «Я еще не знаю, что будет с нами дальше, но сейчас...» Это очередной день, где я хочу насладиться моментом рядом с самыми близкими для меня людьми. А завтра? Завтра еще не наступило.